все, что блестит. Глава 4, часть 3. Тем не менее, Бокси был более-менее убежден, что на кубке есть проклятие, так как из него сочилась магия, которую можно охарактеризовать только как полную противоположность святой. Очень невкусная магия, сильно напоминающая таковую из перчатки Физзи до того, как она ее надела. Хотя с тех пор ощущение проклятия от перчатки практически исчезло, ощущение, которое оно давало, было почти идентично этому кубку. Но это именно «почти» не давало Бокси покоя. Подойдя немного ближе, он заметил, что источником проклятия был не сам кубок, а странная жидкость внутри него. Однако, чем ближе приближался к ней мимик, тем навязчивее становились его мысли, и тем сильнее разжигалось стремление выпить это странное вещество. Ясен хрен, что это была плохая идея, но его тело отчаянно желало выпить эту жидкость, противясь глазу разума и всякой логике. «Эй, босс!» — сказала Кора, громко проглотив слюну. «А можно мне сделать глоточек?» Похоже, что этот предмет ничуть не хуже влияет и на других существ. Что ж, это была хорошая возможность проверить его эффекты, поэтому монстр позволил бы ей... «Нет! Это моё!» — выкрикнул внезапно монстр. Услышав эти два слова, лицо беса исказилось от ярости. Хорошо, что их контракт еще действовал. В противном случае Бокси определенно подвергся бы нападению с ее стороны. Однако худшая часть в этой ситуации заключалась в другом. Вышедшие из пасти монстра слова не были его собственными. «Слушай, вот что! Эта восхитительная штуковина моя! И только моя!» Это было очень странно. Независимо от того, как сильно он сопротивлялся, словесный поток никак не прекращался. Словно ему кто-то положил эти слова прямо в рот. Вероятно, это был какой-то странный эффект самого проклятия, который требовал, чтобы жидкость была выпита как можно скорее. А еще этот эффект довольно мощный, учитывая, что Бокси и Кора имели неслабые атрибуты ментальности. Конечно, очевидно, что все это было своего рода ловушкой, поэтому Бокси не собирался следовать коварным манипуляциям с его ощущениями. Он хотел, чтобы Кора выпила, и тем самым послужила испытуемым, но он не знал, как ей сообщить об этом. «А, возможно, телепатическая связь все еще работает нормально». «Игнорируй то, что я сказал раньше, и выпей». Судя по всему, так оно и есть. «Если никто не против, то с радостью», — с широкой улыбкой ответила Кора, облизывая пересохшие губы. Бес тут же подняла маленькую золотую чашу обеими руками. Она оказалась очень горячей, что неудивительно, учитывая, что менее минуты прошло с тех пор, как в нее врезалась молния. Кора пригубила кубок, а затем наклонила его вверх, вливая кровавую жидкость себе в рот. Как только странная жидкость коснулась ее губ, она словно ожила, мгновенно проталкиваясь поглубже в глотку, не оставляя ни капли жидкости в кубке. Из-за резкого орального вторжения бес инстинктивно начала кашлять, схватившись за горло, в результате чего кубок в сопровождении металлического звука упал вниз. Внезапно ее сознание охватила жгучая боль, которая тут же распространилась на все тело. Печальная участь настигла ее в мгновение ока, вырвав из оболочки всякую жизнь, прежде чем она даже смогла испустить крик. «Ваш фамильяр был отозван». Бокси с любопытством смотрел на тело своего фамильяра, которое застыло в вертикальном положении. Тот факт, что эта проклятая жидкость оказалась смертельно ядовитой, ничуть его не удивил. Особенно, если вспомнить часть о нечестивости ритуала. Но он задавался вопросом, в каком, блядь, месте здесь богатство? В то время как мимик терзал себя этой мыслью, плоть демона начала отслаиваться от тела мелкими кусочками, растворяясь в воздухе. Исчезая в огромное ничто, прежде чем она даже успевала удариться о землю. Несколько секунд спустя Бокси стал свидетелем истинных последствий этого проклятия. Потому как после того, как кожа и плоть Кора отпали, все, что осталось от несчастного беса, оказалось сверкающим, золотым скелетом. Мимик с благословением смотрел на жуткую скульптуру, очарованный ее эзотерической красотой. Но, увы, как что-то рожденное из маны, золотой скелет в итоге рухнул и исчез, оставив после себя только незабываемый образ в памяти монстра. «Сука!» Переполненный отчаянием монстр фонтанировал ругательствами и проклятиями. Ему уже блевать хотелось от всех этих исчезающих блестяшек. Сначала поддельный сундук с сокровищами. Теперь этот великолепный золотой скелет. Он знал, почему так произошло, но это осознание не могло уменьшить горечь от их потери. Решив, что он обязан получить постоянный золотой скелет, монстр обратил свое внимание на блестящий кубок, который рукастая ранее уронила. Мало того, что он не свалился с ветки, проклятый предмет стоял вертикально, будто его подняли невидимой рукой. Но главное не это, а то, что кубок уже успел заново наполниться той же проклятой жидкостью, которая убила Кору. Бокси подошел к кубку и осторожно поднял его. Он ощущал все более сильное желание испить явно смертоносную жидкость, но стойко держался, так как он лично лицезрел последствия. Эта вещь превратила кости в золото, а у Бокси, как у Доппельгангера, имелась своя собственная скелетная структура. Она могла быть изменена до крайней степени, но тем не менее она у него имелась. Проверяя свое мастерство демонологии, Мимик понял, что в настоящее время прогресс навыка находится на 96% седьмого уровня. Так близко. И в то же время так далеко. Возможно, как продукт навыка демонологии, этот проклятый кубок придаст ему последнюю необходимую часть мастерства. Решив, что это стоит попробовать, Мимик решительно спрыгнул с ветви и камнем полетел вниз. Он слишком поздно подумал о сосуде с жидкостью, но, к его удивлению, кровавая жидкость не желала оставлять границы кубка. Казалось, что независимо от хаотичности движений, жидкость просто не могла покинуть границы чаши, словно ее там что-то удерживало. Другими словами, единственный способ достать оттуда жидкость — выпить ее. После некоторого времени свободного падения Бокси отрастил 4 крыла, напоминающие таковые у летучих мышей, и спланировал к определенному зданию на одной из верхних ветвей древа Хейльд. Это здание представляло собой старый обветшалый склад, ранее уже проверенный мимиком. В этом месте обычно околачивались бездомные. Даже если республика заботилась о бедных и угнетенных намного лучше, чем империя, некоторые люди, в конце концов, продолжали падать в низшие слои населения. И, по иронии судьбы, они идеально подходили для магических экспериментов одного убийственного сундучка. Монстр тихо приземлился на крыше и заглянул внутрь сквозь ее многочисленные отверстия. Он сразу заприметил 3 несчастных эльфа, которые прижались друг к другу вокруг металлического мусорного ведра, в котором они развели костер. Молниеносно передвигаясь, Бокси за миг прервал 2 жалкие и никому не нужные жизни, удерживая 3-го счастливчика многочисленными щупальцами. Мужчина всячески брыкался и пытался закричать, но все его жалкие потуги были искусно сломлены. Затем мимик показал ему проклятый предмет, и эльф мгновенно остановил свою борьбу. Его взгляд опасно блеснул, будто он находился на грани одержимости. Как и ожидалось, те, у кого был низкий или вообще не было атрибута ментальности, были еще более восприимчивы к влиянию этой вещи, чем Бокси или Кора. Бездомный человек, о котором идет речь, был веским доказательством в этой теории. Ведь его интерес к жидкости в этой блестящей чаше явно преобладал над животным желанием самосохранения. Ну, у Бокси не имелось причин отказывать мужчине в его побуждении. Наоборот, ведь в этом и крылся мотив его поступков. Поэтому он не только позволил ему выпить, но и практически окунул эльфа лицом в содержимое кубка. Несколько секунд спустя человек испустил странный гортанный крик, после чего словно попытался что-то вынуть из груди, успев нанести себе несколько глубоких царапин, но вскоре благополучно застыл. Из его глаз стекали слезы жидкого золота, а в открытом рту виднелось поблескивание золотых зубов. А это значит, что нечестивое богатство вступило в силу. Просмотрев его тело изнутри с помощью своего магического восприятия, Бокси также смог подтвердить, что теперь его кости превратились в тот самый металл, который он так страстно желал. Получен опыт. Демонология сейчас 8 уровня. Мудрость плюс 2. Ментальность плюс 2. Наконец-то! Мало того, что Бокси получил новый способ добывания блестящих вещей, но он также... Вы нарушили табу Горофа и понесли гнев богов. Особое действие было выполнено. Вера минус 20. Получен опыт. Табу сейчас 1 уровня. Подвиг выполнен. Вы открыли новый перк. Богохульный герой. Славно себя обломал.